Дюарт ехал домой, почти не замечая нависшей темноты бесконечных холмов, сумрачных долин и хмурящихся облаков, слабого мерцания мискотоника, отражавшего узкий просвет неба. Он перебирал в уме тысячи возможностей, сотни путей расследования и вдобавок, как ни странно, чувствовал что-то скрытое за его сиюминутными заботами. Растущее убеждение в том, что он должен оставить всякие дальнейшие попытки узнать, почему Илья Биллингтон внушал такой страх не только невежественному дегенерату, потомку жителей Данвича своего времени, но и белым людям, образованным и не очень, среди которых он когда-то жил. На следующий день Дюарт был вызван в Бостон своим кузеном, Стивеном Бейтсом, которому была доставлена последняя партия его вещей из Англии. Поэтому он провел 2 дня в этом городе, занимаясь перевозкой скраба в дом недалеко от Элсбергской дороги за Архемом. На третий день он был в основном занят тем, что открывал упаковочные ящики и контейнеры и расставлял содержимое по всему дому. С последней партии пришел и набор инструкций, данный ему матерью, которой они перешли от Ильи Биллингтона. После своих недавних расследований Дюарту особенно не терпелось посмотреть вновь этот документ. Поэтому, разобравшись наконец со всеми более крупными предметами, он взялся искать его, помня, что, когда его мать передала ему инструкции, они были запечатаны в большом конверте из манильской бумаги, на котором рукой ее отца было проставлено ее имя. Он истратил почти час, роясь в различных документах и какой-то подборке писем, пока не нашел необходимый коричневатый конверт, и сразу сорвал печать, которую его мать поставила, прочитав ему инструкции за 2 недели до своей смерти, случившейся несколько лет назад. Он решил, что это не был оригинальный документ, собственноручно написанный Ильей, а копия, сделанная, возможно, Лааном уже в старости. Если так, то инструкция, которую он держал в руках, была значительно меньше 100 лет. Однако там стояла подпись Ильи, и было сомнительно, чтобы Лаан взялся что-то изменять. Дюарт перенес кофейник в кабинет и, потягивая кофе, разложил перед собой инструкции и начал читать. Документ не был датирован, но текст, написанный ясным разборчивым почерком, читался без труда. Что касается американской собственности в штате Массачусетс, то я заклинаю всех, кто будет после меня, что упомянутую собственность целесообразнее всего хранить в семье по причинам, которые лучше не знать. Хотя я считаю маловероятным, что кто-то опять отправится к берегам Америки, но, если такое все же случится, я заклинаю того, кто вступит в эту собственность, соблюдать определенные правила, смысл которых обнаружится в книгах, оставленных в доме, известном как дом Биллингтона в лесу, известном под именем Биллингтоновой рощи, а именно, он не должен останавливать течение воды вокруг острова, где находится башня, не должен трогать башню, не должен просить камни, не должен открывать дверь, ведущую в незнакомое ему время и место, не должен не приглашать того, кто таится у порога, не взывать к холмам. Не должен беспокоить лягушек, в особенности жаб, в болоте между башней и домом, ни летающих светляков, ни козодоев, чтобы не оставлять свои замки и запоры. Не должен пытаться изменить или переделать окно каким-либо образом. Не должен продавать или другим каким-либо образом распоряжаться собственностью без внесения специальной статьи, оговаривающий, что ни остров, ни башня, ни окно не должны подвергаться каким-либо изменениям, за исключением того, что вышеуказанное может быть разрушено. Подпись была полностью скопирована. Илия Финиас Биллингтон. В свете уже имевшейся у него информации, как неотрывочна она была, этот сравнительно краткий документ был далеко не пустячным. Дюарту довольно трудно было объяснить себе беспокойство прапрадеда за башню, которая, несомненно, была той самой башней, которую он обследовал, за участок болота и окно, которое тоже наверняка было тем окном в кабинете. Дюарт с интересом посмотрел на окно, пытаясь определить, почему оно требовало такого осторожного обращения. Узор был интересным. Он состоял из концентрических кругов с лучами, расходящимися из центра, а разноцветное стекло, обрамлявшее центральную часть, делало ее особенно яркой сейчас, когда на него перпендикулярно падали лучи после полуденного солнца. Глядя на него, он заметил чрезвычайно интересную вещь. Казалось, что круги двигались, вращались, линии лучей дрожали и извивались. На окне начинало образовываться нечто вроде портрета или какой-то сцены. Дюарт зажмурил глаза и потряс головой, пытаясь стряхнуть наваждение, затем снова поднял взгляд. Ничего странного не было. Окно было на месте. Однако мгновенное впечатление было таким ярким, что Дюарт не мог не почувствовать, что он либо переутомился, либо выпил слишком много кофе, а может быть и то и другое, ибо он принадлежал к той породе людей, которые могут постепенно выпить весь кофейник, предпочтительно без молока, но с обильным количеством сахара. Он отложил документы и отнес кофейник в кухню. Возвратившись, он опять посмотрел на витраж. Теперь в кабинете стало сумеречно. Солнце за чередой деревьев уходило к западу, и окно было освещено пламенеющим бронзово-золотистым светом. Возможно, думал про себя Дюарт, что в этот час солнечный свет мог сыграть со мной такую шутку, вызвав игру воображения. Он оторвал взгляд от окна и спокойно продолжил свою работу. Положил инструкции в манильский конверт, убрал его на место в стопке документов и стал дальше приводить в порядок ящики с коробками, с письмами и другими бумагами. За этим занятием он провел сумеречный час. Закончив эту весьма утомительную работу, он потушил лампу и зажег небольшое бра в кухне. Он намеревался выйти на короткую прогулку, так как вечер был хороший и мягкий. От травы или кустов, горевших где-то около Аркхэма, поднимался легкий дымок. На западе низко висела прибывавшая луна, но, когда он шел через весь дом к выходу и проходил через кабинет, ему опять бросился в глаза витраж окна. Он остановился как вкопанный. Благодаря какой-то игре света на стеклах в окне образовалось изображение уродливой головы. Дюарт стоял как зачарованный. Он не мог различить глаза или глазные ямы и то, что определенно было чем-то вроде рта, а также огромный куполообразный лоб. Однако на этом сходство с человеком кончалось, и туманные очертания формировали изображение, напоминавшее отвратительные щупальца. На этот раз, сколько Дюар не зажмуривал и не протирал глаза, ужасное, уродливое существо не исчезало. Сначала солнце, теперь луна, подумал Дюар, рассудив, что его прапрадед специально заказал окно с подобной конструкцией. Однако это очевидное объяснение его не удовлетворило. Он подвинул стул к полкам книжного шкафа находившегося под окном. Со стула взобрался на самый верх добротного шкафа и встал перед окном, намереваясь осмотреть каждое стекло. Но едва он сделал это, как все окно, казалось, ожило, как если бы лунный свет превратился в колдовской огонь, а призрачные очертания вдруг наполнились злобной жизнью. Иллюзия исчезла так же быстро, как и появилась. Он испытал некоторые потрясения, но не более. К счастью, центральный круг окна, напротив которого он стоял, был из обычного прозрачного стекла, и оттуда на него глядела луна. А между окном и луной, странно белая, возвышалась башня, стоявшая в ущелье, окруженная высокими и темными деревьями, и различимая только через этот прозрачный участок стекла, туманно мерцая в тусклом свете луны. Он напряг зрение. То ли у него действительно что-то было не в порядке с глазами, то ли он все же увидел нечто темное и неопределенное вокруг башни. Не у основания, которого он не мог видеть, а у конической крыши. Дёрд попытался стряхнуть с себя наваждение. Конечно, лунный свет и, возможно, пары, поднимавшиеся из болота за домом, могли формировать самые необычные сочетания образов. Однако он был встревожен. Он слез с книжного шкафа и, подойдя к порогу кабинета, оглянулся. Окно слабо светилось, и больше ничего. По мере того, как он смотрел на него, свечение ослабевало. Это соответствовало удаляющемуся свету луны, и Дёрд почувствовал некоторое облегчение. Разумеется, вал впечатлений, обрушившийся на него этим вечером, вполне мог поколебать его душевное равновесие. Но он убеждал себя в том, что необъяснимые инструкции прапрадеда также послужили тому, чтобы привести его в такое состояние. Он вышел на прогулку, как и планировал, но из-за темноты, наступавшей по мере того, как исчезала луна, он пошел не в лес, а вдоль дороги, ведущей к Элсбергскому большаку. Однако Дёрду постоянно казалось, что он не один, что за ним следят, и он время от времени посматривал украдкой на деревья, за которыми могло быть какое-то животное или светящиеся глаза, выдающие его присутствие. Теперь, после захода луны, над головой Дёрда все ярче светились звезды. Он вышел на Элсбергский большак. Вид и шум проносящихся машин действовали на него успокаивающе. Он думал о том, что нельзя быть все время одному, и надо как-нибудь побыстрее пригласить своего кузена Стивена Бейтса, приехать и провести с ним пару недель. Стоя у дороги, он увидел слабое оранжевое свечение на горизонте, поднимавшееся в направлении Данвича, и ему показалось, что он слышит звуки перепуганных голосов. Он решил, что там загорелось какое-нибудь старое ветхое здание, и наблюдал за свечением, пока оно не ослабло. Затем он повернулся и пошел тем же путем обратно. Ночью он проснулся, охваченный сознанием того, что за ним кто-то следит, но чувствуя, что этот кто-то не желает ему зла. Он спал беспокойно и, проснувшись, не чувствовал себя отдохнувшим, как если бы он вообще не спал, а большую часть ночи провел на ногах. Одежда, аккуратно сложенная им на стуле перед тем, как лечь спать, была в беспорядке, хотя он не помнил, чтобы вставал среди ночи и брал ее. В доме не было электричества, и Дёрд имел маленький радиоприемник на батарейках, которым он пользовался очень экономно, изредка, чтобы послушать музыку, но довольно регулярно слушал программы новостей, особенно утреннее повторение передачи из Британской империи, пробуждавшее его затаенную ностальгию ударами колокола Биг Бена, возвращающее его в Лондон с его желтыми туманами, древними строениями, причудливыми переулками и живописными проездами. Передачи предшествовали краткие новости о текущих событиях в стране и штате, передававшиеся из Бостона. И этим утром, когда Дёрд включил приемник, чтобы услышать новости из Лондона, в эфире все еще шла передача новостей штата. Сообщалось о каком-то преступлении. Дёрд слушал невнимательно и несколько нетерпеливо. Тело обнаружено час назад. Ко времени начала нашей передачи труп еще не был опознан, но похоже, что это житель сельской местности. Вскрытие еще не проводилось, но тело сильно искалечено, как будто волны били его долгое время о скалы. Однако, поскольку тело было обнаружено на берегу, вне досягаемости волн, и было сухим, преступление, по-видимому, произошло на суше. Тело выглядит так, как будто оно было сброшено с пролетающего самолета. Один из участников медицинской экспертизы указал на определенное сходство этого убийства с почерком ряда преступлений, совершенных в этом регионе более 100 лет назад. Видимо, это было последнее сообщение и сводки местных новостей, так как диктор сразу же объявил передачу из Лондона, которая, разумеется, должна была вестись в записи из Нью-Йорка. Но сообщение об этом преступлении, совершенном в здешних местах, чрезвычайно подействовало на Дюарта. Обычно, в силу особенностей его натуры, такие вещи его мало впечатляли, хотя он и питал некоторый интерес к криминалистике. Но тут у него появилось пугающее предчувствие, почти уверенность, что за этим преступлением последует цепь аналогичных преступлений в стиле Джека-потрошителя в Лондоне или убийств Тропмана. Он почти не слушал передачу из Лондона, он размышлял о том, что стал более чувствительным к настроениям, атмосфере, событиям с тех пор, как переселился в Америку. Ему хотелось знать, как это он потерял свое прежнее неизменное хладнокровие. Этим утром он намеревался еще раз посмотреть инструкции своего прапрадеда. Позавтракав, он вновь достал конверт из манильской бумаги и принялся за работу, пытаясь извлечь из написанного какой-то смысл. Он начал обдумывать эти то ли правила, то ли указания. Он не мог остановить течение воды, потому что вода уже давно не текла вокруг острова с башней. А насчет того, что не трогать башню, так он уже тронул ее, вынув вставленный туда камень. Но что, черт возьми, имел в виду Илья, заклиная его не просить камни? Какие камни? Дёрту ничего не приходило на ум, разве что те осколки, напоминавшие ему о Стоунхендже. Если Биллингтон писал об этих камнях, то как же он представлял себе, что кто-то может их просить, как будто они мыслящие существа? Он не мог этого понять, может быть, кузен Стивен Бейтс объяснит, когда приедет, если Дюарт не забудет ему это показать. Он продолжил чтение. О какой двери говорит прапрадед? В сущности, все завещание было головоломкой. Он не должен открывать дверь, ведущую в незнакомое ему время и место, приглашать того, кто таится у порога, взывать к холмам. Что могло быть более необъяснимым? Напрашивается вывод, что нынешнее время, настоящее, было незнакомо или, думал Дюарт, может быть, или имел в виду, что Дюарт, живущий в настоящем, не должен был пытаться что-либо узнать о времени, в котором жил Илья. Это казалось очевидным, но если так, то нужно учитывать, что Илья подразумевал нечто совершенно другое под незнакомым местом. Тот, кто таится у порога, звучало зловеще, и Дюарт без всяких шуток представлял себе, что появление таящегося у порога должно сопровождаться боем цимбат и горластыми раскатами грома. Какой порог? Кто таится? И, наконец, что, черт возьми, имел в виду Илия, заклиная своего наследника не взывать к холмам? Дёрд представлял себе, как он или еще кто-то стоит в лесу и взывает к холмам. Это трудно вообразить даже в шутку. В этом есть что-то нелепо абсурдное. Это тоже надо показать кузену Стивену. Он перешел к третьему заклинанию. У него не было никакого желания или склонности тревожить лягушек, светляков или козодоев. Так что в этом отношении он вряд ли нарушит инструкцию. Но, чтобы не оставлять свои замки и запоры, о небо! Существовало ли когда-нибудь что-либо более бестолковое, неясное и двусмысленное? Какие замки? Какие запоры? Поистине прапрадедушка говорил загадками. Да и хотел ли он, чтобы его наследник искал объяснение этим загадкам? Если да, то как? Не подчиниться его просьбам, заклинаниям и ждать, что что-то произойдет? Это не казалось Дёрду ни мудрым, ни эффективным. Он опять отложил документ. В нем росло негодование. Куда ни кинь, всюду клин. Чем больше он узнавал, тем больше заходил в тупик. Было совершенно невозможно сделать какие-либо выводы из собранной информации. Разве что догадаться, что старый сварливый Илия явно занимался деятельностью, которую не одобряли местные жители. У Дёрда даже появилась мысль, что дело может быть в контрабанде, переправляемой, допустим, вверх по течению мискотоника и его притоком к башне. Большую часть оставшегося дня Дёрд занимался грузом, который он распаковывал днем раньше. Нужно было заполнить бланки, заплатить по счетам и все проверить. Проглядывая список, написанный почерком его матери, список ее вещей, которые он раньше никогда не видел, он дошел до пункта, помеченного «пакет с письмами Бишопа к И.Ф.Б.». Имя Бишоп вновь напомнило ему о старой ведьме из Данвича. Пакет оказался под рукой. На нем была надпись «Письма Бишопа», сделанное незнакомыми ему неразборчивыми каракулями, но абсолютно недвусмысленное. Он открыл пакет, в котором лежали четыре письма без конвертов, как было принято много десятилетий назад. На них не было марок, зато стоял штамп об оплате почтового сбора и остатки сломанных печатей. Письма были пронумерованы тем же почерком и лежали согласно порядковым номерам. Дёрд осторожно открыл первое письмо. Все письма были на добротной бумаге и написаны очень мелким почерком, к которому нелегко было привыкнуть. Он просмотрел письма по очереди в поисках года написания, но ничего не нашел. Он откинулся в кресле и начал их читать по порядку. Нью-Данич, 27 апреля. Достопочтимый друг, что касается дел, о которых у нас был известный разговор, то я вчера ночью видел существо, имевшее внешность такую, как мы искали, с крыльями из темного вещества и как бы змеями, выползающими из его тела, но прикрепленными к нему. Я зазвал его к холму и заключил его в круге, но с большим трудом и мучением, так что могло показаться, что круг недостаточно могуществен, чтобы удержать подобных тварей достаточно долго. Я пытался разговаривать с ним, но не очень успешно, хотя из того, что оно лопотало, следует, что оно из Кадата в холодной пустоши, что рядом с плато Лэнг, упомянутым в вашей книге. Разные люди видели огонь на холме и говорили об этом. и один из них по имени Уилбур Коури может наделать бед. Он много о себе мнит и по натуре очень любопытный. Горе ему, если он придет к холму, когда я там. Но я не сомневаюсь, что он не придет. Я очень хочу и желаю больше узнать об этих делах, в которых мастером был ваш благородный предок, Ричард Б., чье имя остается навсегда высеченным на камнях для Йог-Сатоты и всех великих древних. Душа моя радуется, что вы опять в наших местах, и я надеюсь навестить вас, как только я возвращу себе моего скакуна, ибо я не хотел бы ездить на каком-либо другом. Я слышал ровно неделю назад ночью сильный крик и вопль из леса и подумал, наверное, вы вернулись в свой дом. Я скоро навещу вас, если вам удобно, и остаюсь, сэр, ваш верный слуга Джонатан Б. Прочитав первое письмо, Георг немедленно принялся за второе. Нью-Данич, 17 мая. Мой благородный друг, я получил вашу записку. Я опечален, что мои скромные усилия создали трудности для вас, и для нас, и всех тех, кто служит тому, чье имя нельзя называть, или всем великим вместе. Но так уж произошло, что назойливый дурак Уилбур Коури все же захватил меня врасплох у камней во время моих заклятий и закричал, что я колдун, и мне придется худо, если он обо мне расскажет. Тогда я, будучи весьма возмущен, напустил на него то, с чем я беседовал, и он был разорван и окровавлен, и взят с моих глаз туда, откуда это пришло, и куда его унесло, не ведаю, но знаю лишь, что его больше не увидят в этих краях, и он не сможет рассказать, что видел и слышал. Признаюсь, что я был весьма напуган этой сценой, и тем более, что не знаю, как те снаружи смотрят на нас. Думаю, что они благодарны нам за то, что мы предоставляем им этот проход. Ибо у Гетова весьма страшусь, что другие могут таиться и ждать там, ибо имею причину верить этому, так как недавно вечером изменил слова, что в вашей книге, и скоро увидел нечто поистине ужасное в привычном месте, огромную тварь, формы которой все время менялись так, что видеть это было невыносимо. И эту тварь сопровождали меньшие существа, игравшие на инструментах, схожих с флейтами, музыку весьма странную и не похожую на то, что я прежде слышал. Видя и слыша это, я остановился в смущении и тем заставил названное привидение исчезнуть. Что это могло быть? Я не знаю, и в книге ничего об этом не говорится. Если это не был какой-то демон из Ира или из-за пределов Нгра, что лежит на дальней стороне Кадата в холодной пустоши, и я прошу вашего мнения и вашего совета, ибо не хочу уйти, не завершив этот поиск. Надеюсь, что смогу вскоре увидеть вас. Остаюсь, сэр, ваш верный слуга по знаку Киша, Джонатан Б. Очевидно, между этим письмом и третьим был достаточно большой промежуток времени, так как, хотя последнее не имело даты, указание на погоду говорило о разрыве по меньшей мере в полгода. Нью-Данич. Благородный брат, я весьма спешу объяснить, на что я наткнулся вчера ночью в снегу. Это были большие следы ног, вернее, мне не следует говорить ног, ибо они были более похожи на следы лап с когтями чудовищного размера, диаметром значительно больше фута и длины еще больше, может быть, фута два. Они имели перепончатый вид, по крайней мере частично, и все в целом в высшей степени таинственно и странно. Об одном таком отпечатке сообщил Олни Бауэ, который был в лесу, охотясь на куропаток, и, вернувшись, рассказал об этом, но никто ему не верил, кроме меня. Не привлекая внимания к себе, я слушал и узнал, где он видел следы. А затем пошел туда сам, чтобы удостовериться. Увидев первый же след, я вдруг почувствовал, что другие подобные можно найти глубже в лесу, в чем вскоре и убедился. Я набрел на великое их множество у камней, но не видел каких-либо живых существ. Осмотрев же следы, рассудил, что они, судя по всему, оставлены крылатыми тварями. Я обошел кругом камней, потом опять по более широкому кругу, пока не наткнулся на следы человека, и пошел по ним. Я увидел, что расстояние между ними стало шире, как если бы тот бежал, что меня расстроило и встревожило, и не зря, ибо следы кончались на краю леса. Вниз по дальней стороне холма и в снегу лежало ружье, несколько перьев, куропатки и шапка, по которой я узнал Джедедию Тиндала, подростка 14 лет. Расспросив о нем этим утром, я выяснил, что он пропал, как я и боялся, после чего я рассудил, что какой-то проход был оставлен и нечто прошло через него, но не знаю, что это могло быть, и прошу вас, если знаете, указать, где в книге я могу найти заклинание, чтобы отослать его обратно, хотя из количества следов может показаться, что их было несколько, и все немалого размера. Не знаю, видимы они или невидимы, ибо никто их не видел, включая меня, и я особенно хотел бы знать, являются ли они слугами Энн или Йоксатоти, или кого другого, и не случалось ли вам встречаться с кем-либо подобным. Я прошу вас поспешить с этим делом, а то как бы эти существа не вершили раздор дальше, ибо они явно питаются кровью, как и другие, и никто не знает, когда они придут с той стороны опустошать нас и охотиться на людей, чтобы прокормиться. Йоксатот Неблот Цин, Джонатан Б. Четвертое письмо было в некоторых отношениях самым страшным из всех. Уже первые три письма как бы окутали Дюарта смесью изумления, омерзения и страха. Но в четвертом чувствовался уже невероятный, леденящий ужас, который, однако, был даже не в том, что говорилось, а в том, что подразумевалось. Нюданич, 7 апреля. Мой дорогой, достопочтимый друг, готовясь ко сну прошлой ночью, я услышал это, подлетевшее к моему окну и звавшее меня по имени. Оно обещало прийти ко мне, но я смело подошел в темноте к этому окну и выглянул. Не увидев ничего, открыл окно и сразу почувствовал трупный смрад, который был почти непереносимым, и отпрянул. Нечто, пройдя беспрепятственно через окно, коснулось моего лица, и оно было как желе, частично покрытое чешуей и тошнотворно отвратительное настолько, что я, кажется, потерял сознание и лежал там не знаю сколько времени. Не успел я закрыть окно и лечь в кровать, как дом начал трястись, будто было землетрясение, и нечто ходила по земле в окрестностях, рядом с домом, и опять я слышал, как оно зовет мое имя и дает такой же обет, на что я не дал никакого ответа. Но думал только, что я такого сделал, что сначала крылатые твари, с слуги Н прошли через проход, оставленный из-за неправильного употребления арабских слов. А теперь это существо, о котором я ничего не знаю, кроме того, что это ходящий по ветрам, известный под несколькими именами, а именно Вендиго, Итака или Лаэгар, которого я никогда не видел и, может быть, не увижу. У меня на душе очень неспокойно, как бы ни случилось такое, что, когда я приду просить камни, взывать к холмам, то выйдет не Н и не С, а этот другой, который звал мое имя с акцентом, неизвестным на этой земле. И если это случится, умоляю вас прийти ночью и закрыть этот вход, чтобы не пришли другие, которым нельзя ходить среди людей, ибо зло, вершимое великими древними, слишком велико для таких, как мы, и пусть хотя бы старшие боги, если не уничтожат их, но заключат в этих пространствах и глубинах, куда достигают камни в те часы, когда светят звезды и луна. Я уверен, что я в смертельной опасности, и я бы возрадовался, если бы это было не так, но я не слышал, чтобы какая-то тварь на земле звала мое имя ночью, и я очень страшусь, что мое время пришло. Я не прочел ваше письмо достаточно внимательно, и я неправильно понял ваши слова, ибо неверно истолковал то, что вы написали. Не вызывай то, с чем не можешь совладать, что подразумевает то, что в свою очередь может вызвать что-то такое против тебя, что самые могучие средства окажутся бесполезными. Проси всегда малого, чтобы великий не ответил на твой зов и не имел власти больше, чем ты. Но если я сделал не то, умоляю вас исправить это как можно скорее. Ваш покорный слуга в услужении Н. Джонатан Б.